«Сама понимаешь», — продолжал он, решив довести разговор до конца, — «уж если столкнешься с такой Лорной Мэрис, надо быть настоящим святошей, чтобы не поддаться соблазну. Ну, а я, ты знаешь, далеко не святой». «О, да», — сказала Беронис. «Но я согласна, она действительно очень хороша». «Ну, а как ты смотришь на мои отношения с другими мужчинами? Ты согласен предоставить мне такую же свободу?» Она пытливо посмотрела на него, и он ответил ей спокойным, твердым взглядом. «Теоретически, да», — ответил он. «Я люблю тебя, и потому должен буду примириться с этим и терпеть, пока выдержу, пока будет смысл терпеть. А потом, очевидно, отпущу тебя, как и ты отпустила бы меня, если бы почувствовала, что я не так уж тебе дорог. Но сейчас я хочу знать, после всего, что случилось, любишь ли ты меня, дорогая? Для меня это очень важно, ведь я-то люблю тебя по-прежнему». «Ну, Фрэнк, ты задал мне такой вопрос, на который я сейчас ничего не могу ответить, я и сама не знаю». «Но ты же видишь, это было просто мимолетное увлечение», — настаивал Каупервуд. «Иначе меня бы не было здесь. И я говорю это тебе не для того, чтобы оправдаться, это на самом деле так». «Другими словами, — сказала Беронис, — она не приехала с тобой на одном пароходе. Она всю зиму танцует в Нью-Йорке. Ты можешь прочесть об этом в любой американской газете. Пойми, Беви, мое чувство к тебе не только сильнее, но и серьезнее, глубже. Ты мне нужна, Беви. Мы одинаково думаем, одинаково чувствуем. Вот почему я сейчас снова здесь и хочу здесь остаться. То другое было неизмеримо мельче. Я все время сознавал это. Когда ты перестала писать, я понял, что ты мне неизмеримо дороже, Лорна. Ну вот, теперь, кажется, все. Так что же ты мне скажешь, Бэй?» Сгущались сумерки. Он подошел к ней совсем близко, крепко обнял и поцеловал в губы. И она почувствовала, что сдается, слабеет и душой, и телом. Но нет, она должна сказать ему все, что думает. «Я люблю тебя, Фрэнк. Да, люблю. Но для тебя ведь это только прихоть. И когда это у тебя пройдет, когда пройдет...» И они забылись в объятиях друг друга, дав чувству и желанию на время угасить слабый огонек, именуемый человеческим разумом, и одолеть вышедшую из повиновения, неуправляемую рассудком, человеческую волю.